А ведь раньше мы с ним скорее дружили. Особенно после того, как в день совершеннолетия власть подарила мне право голоса, а отец — портфель с гравированной табличкой «В день половой зрелости». Ссориться мы начали в Америке. Не исключено, что я горячился, когда предлагал в законодательном порядке лишить избирательных прав всех, кто жил при Сталине. Тоталитарный режим откладывается в душе, как стронций в костях, считал я. Отец считал меня идиотом. В Америке его политические взгляды чаще всего разделяли редники. Так называют здесь тех, кто готов отложить любые дела, чтобы посмотреть, как меняют колесо на чужой машине. «Кость нации», — отвечал отец на мой сарказм. «Но не твоей же, а жаль», — чеканил отец, который исповедовал те же приемы разрешения сложных международных конфликтов. «Nuke them». С нашими такое бывает, особенно в Израиле, где за обедом чита знакомых интеллектуалов объяснила мне бесполезность переговоров. «Палестинцев, — говорила жена, — проймет только атомная бомба, водородная мелочка», — азартно поправил ее муж. Мы сидели за обеденным столом в их по-московски уютной иерусалимской квартире. Окна выходили на аккуратный скверик с шлагбаумом. Сразу за ним начиналась та самая безнадежная Палестина, на которую предлагали сбросить бомбу. Да что там говорить. Я и сам такой. Советский человек уже второго, посмертного поколения. «Знаешь, — устав со мной ругаться, — говорил отец, — напрасно мы думали, что жили в СССР. Это СССР живет в нас. Кровь и почва. Я хорошо помню свою прабабку. Властная женщина большого роста и могучего голоса. Она носила цветастые платья, нигде не училась, никогда не служила и никому не давала спуска, включая своих тоже престарелых детей. Не только я. Все ее боялись и слушались. Примерно так я себе представлял кабаниху. Возможно, потому что почти столетняя Матрена Ивановна приехала к нам в гости как раз тогда, когда в школе проходили Островского. Читать она, кстати, умела только письма родственников, потому что не разбирала печатное. Рассказывая о ней, я показываю на карте Луганской области деревню Михайловка, где она выросла в семье крепостных крестьян. Но славянская половина моих корней только оттеняет семитскую. «Евреем, — говорил Сартр, — является каждый, кого таковым считают. А у меня нос крючком, волос курчав и был черен. Что касается фамилии, то она вообще ни на что не похожа. Вернее, похожа. Собственно, с нее все началось. У нас дома никто не знал ни что она значит, ни за что нам досталось. Правда, однажды приятели подписали нас на выходивший в Вильнюсе детский журнал «Генис», что по-литовски значит «дятел», но это объясняет только нос, о котором уже было сказано. В эмиграции, однако, у меня нашлись свои в Америке, но в Южной. В Нью-Йорке как-то объявилась смуглая леди с моей фамилией. На пикантной смеси португальского с украинским она рассказала, что в Рио-де-Жанейро Генисов полкладбища. Мне там тоже обещали место, но я им пренебрег, ибо уже договорился с соседним крематорием. Им бы все и кончилось, если бы не раввины из интернета. Они объяснили, что фамилия наша происходит от имени Енох —